Глава 5. Огненная змея. Гардероб студентки Академии пяти стихий предусматривал, кажется, все непредвиденные случаи, включая потопы, морозы, как на бескрайних пустошах, жару и, очевидно, те случаи, когда придется ночевать в лесу в метель. Во всяком случае, именно такое впечатление у меня сложилось после того, как я в третий раз возвращалась в центральный корпус за своим комплектом одежды. Мерки всех первокурсников, конечно, были известны заранее, поэтому примерка оказалась чистой формальностью. Платье, костюмы, плащ, шубка, сапожки и ботинки сидели идеально. Форменная одежда Академии пяти стихий была серого цвета, отличаясь только оттенками. Повседневное платье и накидка — жемчужно-серые. Зимние вещи и те, которые предстояло надевать на спортивные занятия, — графитовые. По дороге мне попадались первокурсники, лица которых казались знакомыми, огневики из моей группы. Они уже разбились на пары и тройки, шли к нашему корпусу, помогая друг другу перетаскивать гардероб. Я несколько раз пыталась улыбнуться, когда встречалась глазами с кем-нибудь из них. Увидела Виту, кивнула. Но та поспешно отвернулась, сделав вид, что не заметила. Стало ясно, что никто не стремится к общению со мной. Ладно, еще только первый день. Может быть, что-то изменится? Я задумалась, шла почти не различая дороги, мешал ворох одежды, который я с трудом удерживала в руках, и не заметила, как почти уткнулась носом в чей-то торс, обтянутый серой футболкой. Подняла взгляд и увидела осклабившуюся в неприятном оскале гору, земляного стихийника, как нарочно выросшего у меня на пути. Многие земляные уже переоделись в форму академии и выглядели теперь в серых одеждах, как каменные истуканы, вдруг вздумавшие ожить. «Привет, бездарница!» — прогудел он. «Не стой у меня на пути. Такие, как ты, должны уступать место настоящим студентам». «Корявка, пустышка, кухаркина дочь. Теперь еще и бездарница. Славно, так меня еще не называли». «Чего тебе?» — не слишком вежливо ответила я, не собираясь сдаваться просто так. «Я тебя не трогала, и ты меня не трогай!» Он вместо ответа смахнул с моих рук одежду. Вещи рассыпались по земле. Хорошо, что сейчас сухо, и форма не испачкалась. Я до боли сжала губы, но тягаться с этой ожившей скалой мне не по силам. Земляной ушел, напоследок пнув мой ботинок так, что тот улетел в кусты. Наверное, со стороны это было потешное зрелище. Я пыталась собрать юбки, накидки и платья, но они, словно тоже решив поиздеваться надо мной, выскальзывали из рук, как живые. Студенты обходили меня по широкой дуге, делая вид, что ничего необычного не происходит. Да, ведь это в порядке вещей, когда кто-то большой и сильный использует свое преимущество по отношению к слабому, унижает, раскидывает вещи, все нормально. Можете и дальше идти по своим делам. Я чувствовала, что глаза набухают слезами, но несколько раз быстро вдохнула, заставив себя успокоиться. Знала ведь, что так будет, так и нечего реветь. В комнате переоделась в повседневную форму. Платье, хоть и было сшито из простого материала, оказалось приятным на ощупь и на фигуре сидело так, как надо. Застегнула накидку, прикрепила оранжевый знак факультета огня. Я подготовилась задолго до ужина и оставшееся время просто сидела на кровати, листала блокнот со стихами, думая, что, возможно, смогу написать пару строк. Но вдохновения не было. Он поднял на меня свой взгляд, темные его глаза. Они как будто говорят, что отступать нельзя. Тьфу, что за бред? Я густо зачеркнула карандашом все, что написала, будто он мог это увидеть и прочитать. Лицо запылало. За ужином вокруг меня образовалось пустое пространство. Столовая находилась в цокольном этаже центрального корпуса. Куратор встречал новичков у входа и показывал, куда идти. Первый курс факультета огня расположился за длинным столом у торцевой стены зала. Удобное место для тех, кто сидел лицом ко входу. Видна вся столовая, все входящие и уходящие. Но тем, кто сидел спиной, было напротив очень неуютно. Перед лицом вытертый гобелен, изображающий эпическую сцену битвы при Нарре, стихийники против бестий. Неизвестный автор очень натуралистично изобразил гибнущих, разорванных на части, обожженных и стерзанных людей. И с такой же точностью изобразил бестий, корчащихся в предсмертных муках. Картина не слишком возбуждающий аппетит. К тому же все время хотелось обернуться и посмотреть, что там за спиной. Гул голосов и шагов немного нервировал. Ах да, Я, само собой, оказалась сидящей спиной к залу. Все места у стены были уже заняты. И мало того, все припозднившиеся, не сговаривая, старались отсесть подальше от меня. Так и получилось, что я пусть и сидела в центре, но по правую и левую руку оказались пустые стулья. Будто я источник невидимой заразы, и все боялись заболеть. Решила, что завтра утром сяду с краю. По крайней мере, будет не так очевидно, что я изгой. Еда на ужин оказалась простой, но питательной. Традиционно считалось, что огневикам энергию и силы придают злаки, поэтому, как я успела заметить, кинув быстрый взгляд через плечо на другие столы, кормить стихийников старались разной пищей в зависимости от магии, которой они управляли. Нам на гарнир подали разваристую желтую крупу, основным же блюдом были зажаренные цыплята. А земляные, сидевшие за следующим столом, получили огромные тарелки овощей и мясные стейки. Я не видела со своего места, что едят водники, но думается мне, что рыбу. Никогда не любила рыбу. Я опустошила свою тарелку быстрее всех. Наверное, потому что поговорить мне было не с кем. Зато мои однокурсники не столько ели, сколько болтали. То на одном конце стола, а то на другом слышались взрывы смеха. А потом я стала замечать, что сидящие напротив трое огневиков пристально разглядывают меня, перешептываясь. Мне были знакомы эти взгляды. Когда мы с родителями выезжали в гости к другим стихийникам, случалось примерно то же самое. Тогда, правда, никто так открыто не выражал свою неприязнь. Но вот эти взгляды, этот шепот за спиной, эти лживые улыбки — все повторялось из раза в раз. «Эй!» — крикнул один из троицы. «Как там тебя? Кора, да? Ты правда совсем не умеешь делать огонь?» За столом, да и за соседними столами, как мне показалось, стало тихо. Все замолчали и с любопытством посмотрели на меня. «Правда?» — ответила я. «Зачем скрывать и выдумывать, если новость об этом завтра узнают все студенты?» Слухи разносятся быстро. «Хм!» — усмехнулся второй. «А ты точно дочь своих родителей? Я слышал, такие случаи бывали, ну, когда, понимаешь, один из родителей, как бы это сказать?» Он остановился и обвел присутствующих взглядом, словно приглашая их договорить. Слух никто ничего не произнес, но некоторые захихикали, разглядывая меня. Я почувствовала, как кровь прилила к щекам, вскочила на ноги. Очень хотелось поставить нахала на место какой-нибудь едкой фразой, но от волнения я растеряла все слова. «Я дочь своих родителей!» — крикнула я, но из губ вырвался какой-то жалкий писк. Тут уже все откровенно расхохотались. Мой противник тоже поднялся на ноги и оказался на две головы выше меня — широкоплечий, огненно-волосый парень. «А еще я слышал, что в минуту опасности у пустышек иногда проявляются способности, которые до этого дремали», — сказал он обманчиво миролюбиво, но я уже понимала, он задумал что-то недоброе. Я ничего не стала отвечать, понимая, что любой мой ответ тут же вывернут наизнанку. Надо просто развернуться и уйти. Но я почему-то продолжала стоять. Внутри все дрожало от обиды и гнева. Мне бы как-то дать отпор, но я не знала, как. Однокурсники молчали, переводя заинтересованные взгляды с меня на него и обратно. Ждали, чем все закончится. «Давай я тебе помогу», — сказал он. И не успела я сказать, что в его помощи не нуждаюсь, ясно ведь, что задумал какую-то пакость. Как он уже раскрыл ладонь, направленную на меня, и с ладони на пол полилось жидкое яркое пламя. Коснулась пола, превращаясь в огненный ручей, который потек ко мне, огибая сидящих за столом. Какая-то девчонка, наклонившись, добавила к ручейку немного своего пламени, кинула на меня хитрый взгляд из-под рыжей челки. Всем было любопытно, что я буду делать. Я никогда не боялась огня. Пусть пламя не слушалось, не реагировало на мои приказы, и все же я к нему привыкла и относилась как к чему-то естественному. Но сейчас... Когда огненный ручей медленно и неотвратимо приближался, извиваясь на полу, как змея, я вдруг ощутила настоящий ужас, такой, что ноги приросли к полу. Я не могла ни крикнуть, ни сдвинуться с места. Магический огонь, если он не сотворен кем-то из родственников, близких по крови, обжигает так же сильно, как обычное пламя. Если он доберется до моих ног, то ожогов не избежать, а загасить его мне не под силу. Змея доползла и на секунду замерла, словно примериваясь, куда лучше укусить. Я почувствовала, как по щекам потекли слезы. Хуже некуда. Теперь все увидели, что я мало того, что пустышка, так еще и жалкая плакса. Огонь перекинулся на подол платья. Я вскрикнула, когда почувствовала, как искры больно жалят мои голые ноги. Мне казалось, что все это продолжается вечность. На самом деле, как я потом поняла, длилось все не дольше нескольких секунд. Конечно, кураторы прекратили бы эти недопустимые выходки, они просто не успели. Кое-кто оказался быстрее. «Хватит!» — крикнул за спиной мужской голос. Я почувствовала, как воздух в столовой будто вздрогнул, а потом ощутила странную сухость во рту. Даже сглотнуть было нечем. И слезы на щеках мгновенно испарились. И вдруг прямо из воздуха, из ничего, плеснула вода, накрыла огненную змею, заставив ее зашипеть от нерастраченной злости и сгинуть без следа. Я обернулась и увидела Рана, вскочившего на ноги. Его темные глаза сузились от злости. Я поняла, что это он забрал всю влагу, которую было возможно, чтобы превратить ее в воду и залить огонь. Студенты закашлялись, глотая воздух раскрытыми ртами, как рыбы. Сухой воздух застревал в легких. Дышать было буквально нечем. Все бросились прочь из столовой. Ран, не говоря больше ни слова, тоже пошел к выходу. Я сначала замерла на месте, а потом стремглав кинулась вон. Хотелось остаться одной, спрятаться ото всех, чтобы меня больше никто никогда не нашел. Я бежала по темным аллеям небольшого сквера, окружающего центральный корпус, по тропинке вдоль озера, по кирпичной дороге, ведущей в мой новый дом. Уже стемнело, на безоблачном небе сияли звезды, но я только на мгновение подняла голову. Любоваться ими сейчас не было ни малейшего желания. Я знала, что в первую ночь, ночь встречи, студенты будут гулять до утра, будут жечь костры, петь песни и веселиться. Даже начало занятий перенесут на обеденное время. Преподаватели знают эту традицию и уважают ее. Но я свою первую ночь проведу в маленькой комнате в одиночестве и темноте. Огневикам не дают свечей, ведь каждый из нас сам может создать для себя светильник. Каждый, кроме меня. Я опрометью взлетела по лестнице, оттолкнув незнакомую девушку, случайно попавшуюся на пути. Забежала в комнату и захлопнула дверь. Сердце колотилось, воздуха не хватало, глаза пекло от невыплаканных слез. Я рухнула на кровати, обхватила колени руками. Не усну, наверное, до утра. Так и буду без конца прокручивать в голове эту сцену. Огненная змея ползет ко мне, а все стоят и просто смотрят. Дверь тихонько приотворилась. Проклятие, я снова забыла ее запереть. Я подняла голову, вглядываясь в темноту. На мгновение показалось, что это пришел Ран. Но это был не он. С руки незваного гостя спорхнул огневик, взлетел под потолок, освещая все ровным матовым светом. Я увидела Грету, стоящую на пороге. В руках она держала охапку свечей. «Вот, это тебе», — сказала она неловко. Протянула свечи, но, увидев, что я не шелохнулась, пошла вперед и положила их на стол. «Если тебе интересно, викара наказали. Ваш куратор отправил его под домашний арест на 3 суток, так что ночь встречи он пропустит». «Мне неинтересно», — буркнула я. «Зачем ты пришла? Никто из вас меня не защитил!» Грета дернула плечом, присела на край кровати. Молчала какое-то время, потом примирительно сказала. «Все произошло так быстро, мы просто не успели. Мы защитили бы. Какая бы ты ни была, ты наша сестра». Теперь настала моя очередь молчать. Грета не уходила, сидела, подперев голову кулаком. «За что они так со мной?» — наконец произнесла я. «Я не сделала ничего плохого». Грета вздохнула. «Просто они боятся». «Боятся меня?» «Не тебя, глупая, а твоей участи. Самое ужасное, что может произойти со стихийником, — это потеря дара. Ты не поймешь, ты живешь с этим с рождения. Это как если бы в один момент лишиться всех органов чувств. Ослепнуть, оглохнуть. Жутко страшно. А ты ходишь среди нас». «Калека несчастная», — закончила я ее мысль. «Вдруг заражу кого своей бездарностью, так?» Грете было неловко, но она кивнула. «Они не правы. Такое здесь не разрешают. Никто не имеет права так поступать. Вот Вика наказали. Больше не осмелится. В открытую надо мной издеваться. Будут издеваться из-под тишка, так ведь?» Грета поднялась на ноги. Кажется, она уже была не рада, что пришла. Ее начал раздражать этот разговор. «Не знаю, Кора, откуда мне знать? Спокойной ночи». Она даже не посмотрела на меня, когда выходила за дверь. Огневик под потолком лопнул, как мыльный пузырь. Я снова осталась одна в темноте. Правда, теперь у меня были свечи, и стало немного легче на душе.